Глава третья. На концерте. Через несколько дней после описанных событий Иван Тураев страшно удивил свою старенькую няню, разложив на диване несколько своих старых рубах. Все хорошие. Теплые. Старушка ласкала Тураева и его серенькие фуфаечки ясным взглядом. Между тем на дворе стоял конец мая, и было тепло. Рубашки выглядели безнадежно архаично. К тому же все были из каких-то теплых тканей, не летние. Нужно было купить что-то другое, более легкое и даже не обязательно серое. Тураев в последнее время заприметил, что многие старинные особняки выкрашены в яркие, синие, зеленые, розовые тона. Он и в голубом, и в зеленом теперь будет сливаться с ландшафтом. Но он не знал, где покупать. Деньги у него были, хотя он не был уверен, что их хватит. Большую часть денег он отдавал няне на хозяйство, а сам тратил очень мало, предпочитая в музейном буфете съесть несколько пирожков с повидлом, напоминавших ему детство. Такие пирожки они ели с мамой в Сокольниках. Он вынул из кошелька несколько бумажек и побрел по своей улице, свернул к Садовому кольцу и зачем-то нырнул в переход. Интуиция не подвела. Тут его и настигли торговцы летним и всяческим иным товаром. Одни расположились внутри крошечных магазинчиков, другие торговали, развесив на стенах перехода яркий свой товар. Слышался гортанный, кавказский, каркающий, тюркский говор. Словно ковер-самолет перенес Тураева в какую-то другую экзотическую страну. Замаячил стол, заваленный летней одеждой. Тураев приостановился. Ему заулыбалось круглое, румяное, золотым передним зубом лицо торговки. Тураев нерешительно ткнул рукой в лежащий на столе товар. «Это, простите, женское?» «Без разницы, мужчина, футболки годятся всем. А на вас у меня есть фирменная». Торговка скрылась под столом и вынырнула, растягивая во все стороны черную футболку с ярко-зеленой клеенчатой вставкой и металлическими заклепками на плечах. «Фирма Монблан». Торговка явно гордилась, что продает изделия столь значительной фирмы. «Берете, юноша?» Видимо, Тураев все более молодел в ее глазах. Он и вправду как-то приосанился и повеселел. «Беру!» «Да вы к себе приложите, хотя я и так вижу, что точно по вам». Тураев поморщился от такой грамматической неправильности. Но ведь сам он давно забыл, почему, вопреки очевидности, нужно говорить «по вас», а не «по вам». Это были какие-то пережитки ненужных культурных условностей. «К дьяволу! Футболка с заклепками ему в самый раз». Денег ему хватило еще и на светлые летние брюки, и на белые туфли на резиновой подошве, которые продавец называл кроссовками. Туфли действительно были ничего себе и очень удобные. А еще он купил большую ковбойскую шляпу с полями. Покупать им очень понравилось. Он развеселился и напоминал ребенка, готового скупить весь магазин игрушек. Собираясь на концерт, он облачился в футболку с заклепками, надел удобные кроссовки, только ковбойскую шляпу решил пока что не надевать, а просто взять с собой, уцепившись мизинцем за ремешок. Нянька глядела на него с жалостью. «Надел бы теплую фуфаечку. Продрогнешь!» Но он и пиджака с собой не захватил. Прочь эти стариковские привычки. Он молодой, начинающий жизнь. Молодой, так сказать, старичок, но все равно молодой, а не молодящийся. На улице дул сильный ветер, и он немного пожалел о невзятом пиджаке. У него и без того ныло поясница и ломило в колени. Шел он, прихрамывая, встречая отсутствующие взгляды проходящих мужчин и женщин, занятых разговорами по мобильным телефонам. Концерт должен был проходить в давно известном ему месте, которое он сразу даже не узнал. Когда-то это был незаметный желтенький особнячок, где размещался тишайший институт древней истории. Тураев некогда учился там в аспирантуре, уже в те времена был занят шармарскими племенами. Теперь особнячок был выкрашен в красный золотом цвет, а его некогда запущенные стены сияли новеньким ремонтом. В отреставрированном зеркальном зале проводились элитные концерты, что никак не сказывалось на зарплатах сотрудников до конфуза мизерных. При входе стояло несколько крепеньких мужичков, в нелепо сидящих на их мускулистых торсах удлиненных черных пиджаках. Гостей пропускали строго по списку. У меньшинства были билеты. Гости подъезжали на иномарках. Входили важно, не сомневаясь, что уж их имена в списке значатся. Одеты были по-вечернему. Дамы в платьях с глубокими вырезами, мужчины в черном. Глаза пропускающих с подозрением остановились на Тураеве. Очень уж он от всех отличался и своим видом, и своей одежкой. Однако предъявленный билет с Таней Алябьевой в лихой шляпе на обложке подействовал магически. Мужички расступились, и Тураев проник внутрь института, в этот вечер потерявшего все приметы научного учреждения. Теперь это был особняк для балов и увеселений новой знати. С минуту Тураев стоял в нерешительности. Не навестить ли старые места? Библиотеку, комнату для заседаний, уголок между лестницами, где он любил когда-то сидеть. Но нет, теперь все другое, все перестроено и подчинено новым коммерческим проектам. Едва ли и библиотека уцелела. Он оказался прав. Библиотеку убрали и за счет ее помещения расширили площадку для выступлений. Впрочем, Тураев о библиотеке жалел меньше всего. Войдя в зал, он сразу сел с краю, тихо радуясь, что на билете не обозначены места. Он всегда садился с краю. Это было его метафизическое место в пространстве. И даже желание новой жизни ничего не могло поделать с этой роковой маргинальностью. Впереди мелькнула знакомая лысина Мамедыча. Его круглая голова поворачивалась во все стороны, отыскивая знакомых. Тураев пригнулся и закрылся билетом, невольно встретившись взглядом с развеселыми нагловатыми глазами певицы в большой шляпе, запечатленной на его обложке. Сердце вздрогнуло и заныло. Неужели это действительно Таня Алябьева? Концерт начался. Он в рассеянности следил за сменой номеров, почти не вникая в суть. Его только удивляло причудливое смешение номеров эстрадных, чуть ли не цирковых, с классическим репертуаром. Не успели унести дрессированного говорящего попугая, как выступала классическая балетная пара. Особенно много было номеров пародийных, пользующихся бешеным успехом. Тураев уже и обычные выступления постепенно стали казаться все более пародийными, и чем академичнее это было обставлено, тем более. Наконец объявили Таню Алябьеву. Зал оживился. Было ясно, что вся эта роскошная публика явилась поглазеть именно на нее. Недаром ее фотография красовалась на билете. Тураев с нетерпением ждал появления живой Тани. Он не верил фотографиям. Он напрягся и подался вперед. Певица вышла. Во всем ее облике, в наряде со следами национального декора, но по-европейски открытым. В походке то плавной, как у оперной певицы, а то размашистой, подпрыгивающей, как у певицы совсем другого рода. В лице смазано кукольным, но с грустной ухмылкой, иногда вдруг трогающей губы, Тураев ощутил следы чудовищного разлада. Это была совершенно потерянная женщина. Ее выход сопровождался такими аплодисментами, что старинный особнячок задрожал. Некоторая горчинка в облике певицы придавала зрелищу необходимую остроту. Таня до середины сцены шла плавно, потом вдруг в припрыжку подбежала к микрофону и бойко с завываниями и пританцовыванием пропела нечто в ритмах рока под аккомпанемент двух статных аккордеонистов в церемонных фраках. И тут тоже ощущался какой-то полный разлад, смешная какофония, безумная путаница. Тем не менее зал неистовствовал. Внезапно Таня поглядела прямо на Тураева, сидящего сбоку на своем незавидном откидном сиденье, и он, освещенный люстрой, ответил на ее взгляд, так что даже пальцы рук у него похолодели, и дрожь прошла по спине. Возникла пауза. Певица на миг словно замерла, потом быстро подошла к дирижеру оркестра, расположившегося на сцене, о чем-то попросила. Тот поморщился, но все же сделал знак оркестру. Зашелестели ноты. Таня Алябьева отнесла за кулисы микрофон, вернулась на сцену и объявила, что будет петь «Письмо Татьяны» из оперы «Евгений Онегин». Зрители бурно захлопали. Им, в сущности, было все равно, что она будет петь. Они пришли на зрелище, где пение было вещью второстепенной. Главное — сама Алябьева и возможность сказать знакомым, что присутствовали на ее выступлении. Ничего особенного, но эффектно или неэффектно, но нечто особенное. Однако Тураев заволновался. Что еще за письмо Татьяны? В этом зале? Для этой публики? После пританцовываний и завываний? Да и сам выбор его смущал. Не слишком ли банально, запето, давно известно? Он готов был бежать из зала и чудом усидел. Начала она плохо. Совсем так, как учили в Московской или в какой-нибудь другой консерватории. Красивый звук, ощущение легкости и текучести голоса, точно спетые ноты. Разве этого мало? Но стоило ли для этого? Для этого? В какой-то момент он перестал рассуждать, злиться, взвешивать. Он не заметил, как его захватило и понесло, и он словно впервые ощутил всю неслыханность и невозможность такой доверчивости и такого простодушия, ловил каждый звук, каждую интонацию. Закончив, Таня быстро юркнула в кулису. Зал взревел, и прежний особнячок наверняка бы рухнул, а этот, обновленный, чудом устоял. Алябьева вышла и пропела нечто бравурное из какой-то всем известной оперетки, впрочем, очень миленькое. Хотелось подпевать. Ей аккомпанировали аккордеонисты, демонстрируя виртуозную технику. Тураев отключился. Он думал, что раздвоенность Тани Алябьевой отчасти сродни его собственной. Он тоже как-то потерялся в новой жизни, не знает, что принять, что отбросить. Но у нее это достигло каких-то чудовищных размеров, надлома. А о письме Татьяны, спетом словно специально для него, он старался не думать. Скорее всего, это какие-то его собственные фантазии, обман чувств. Зрители расходились. Тураев зачем-то медлил, стоял у стены, опустив голову. «Иван?» Визгливый женский голос его окликнул. Он поднял глаза и увидел, что к нему приближается особа с золотым обручем в волосах и в золотых брюках, похожих на восточные шальвары. Блеск наряда настолько затмевал ее внешность, что ему сначала показалось, что у дамы вовсе нет лица. И только приглядевшись, он обнаружил мелкие хищные черты, ничего ему не говорящие. Оказалось, что это его бывшая однокурсница, но и в далекие студенческие годы он все время путал ее с подружкой. «Ты где?» Бывшая однокурсница с любопытством покосилась на его футболку с заклепками, на ковбойскую шляпу в руке. «Я?» «Действительно, где он?» Но тут до него дошел простой смысл вопроса. «В музее». «Где же тебе еще и быть?» Бывшая однокурсница громко расхохоталась и быстро огляделась по сторонам. «А я в банке, и муж в банке. Оба оказались в одной банке, как таракашки». Она еще громче расхохоталась и снова огляделась. «Двое детей. Может, тебя подвезти? Мы на двух машинах, муж из офиса, я из дома». «Что? Из дома?» Он ничего почти не слышал и не понимал. Но и у этой блестевшей обручем и шальварами дамы интуиция оказалась не хуже, чем у Мамедыча. Или это было какое-то звериное чутье на возможную поживу? «Хочешь, познакомлю с Алябьевой? Она моя приятельница, ну, не совсем приятельница, клиентка». «Хочу». Опять его поманили волшебным именем, и снова он не выдержал искушения. Через какой-то боковой проход перестроенного института они пробрались в комнату для артистов. За дверью было тихо, видимо, кроме Тани все ушли, а может и Таня ушла. Сердце Тураева заныло. «Не уходи, не уходи!» «Таня, это я!» Бывшая тураевская однокурсница чуть приоткрыла дверь, потом нахально в нее пролезла. Тураев остался стоять возле двери, не решаясь последовать за расторопной знакомой. Его ведь не звали и не ждали. Через минуту та выкатилась. «Как? Ты здесь? А почему не пошел за мной? Я думала, сбежал. Скажи что-нибудь». И она обеими руками, приложив изрядные усилия и выказав женскую хватку, втолкнула его в полуоткрытую дверь. Получилось, что он не вошел, а влетел в комнату, размахивая руками и огрызаясь. «Вы кто?» Таня Алябьева повернулась к нему на вертящемся кресле, отвернувшись от зеркала, и снова он не знал, как ответить. Глядя на застывшее лицо Тани с выщипанными бровями и жгуче-черными волосами, торчащими, как зверообразный парик шармарки, он решил промолчать. В считанные, случайные минуты встречи лучше не произносить лишних слов, не извиняться, не оправдываться, не объяснять, что это не тот музей, где Пушкина, а совсем другой. «Я вас знаю?» Таня недоуменно стала в него вглядываться. «Нет-нет, не знаете. Я просто... Вообще-то мне не понравилось, но были моменты...» Тураев запутался и замолчал. Таня вскочила и резво к нему подбежала. «Так это я вас заприметила в зале. Вы ведь сидели с краю, как он. У меня был друг. Он тоже всегда садился с краю. Вот я и смотрю, кто там сидит. И вообще, вы на него похожи. Вы не еврей? А чего вы не в Штатах, не в Израиле? Странно, что не уехали. Вы старше, оттого и не уехали. Лет на 100 старше. Значит, вам не понравилось. А мне не нравится ваш прикид. Где вы его выкопали? У вас вид дирижера, а вы как свинопас? Вот уж он был франтом, всегда отутюжен, настоящий музыкант, артист. Не знаю, как сейчас, но тогда он себе такого... «Маша!» Таня закричала каким-то хриплым, вовсе не певческим голосом. Растерянная, нескладная девица явилась на крик. «Шурин, фрак у тебя?» Девица что-то невнятно проговорила, оправдываясь. «Потом почистишь, потом. Неси скорее сюда». Через минуту фрак был доставлен. Девица несла его на вешалке бережно, как ребенка. Не этот ли фрак был на аккордеонисте? Но Тураев не успел додумать, его оглушил Танин голос. «Снимите эту гадость!» Она ткнула пальцем в его новенькую черную футболку с зеленой вставкой и заклепками на плечах. «Маша, манишка, осталась?» Девица что-то плаксиво пробормотала. Тураев не шевелился, переводя недоумевающий взгляд с Тани Алябьевой на девицу. «Все, стриптиз отменяется. Надевайте как есть. Шура примерно такого же роста и сложения, как тот. Оттого и взяла эту пьяную свинью». Тураев никак не прореагировал на Танину команду. «Надевайте же!» Он взглянул на Таню с прежним недоумением. «Зачем? Как зачем?» Таня едва не плакала от какой-то непонятной ему досады и раздражения. «Затем, что я вас прошу. Затем, что он носил фрак, на концертах носил. А сейчас фраки носят какие-то придурки. Ну, пожалуйста, наденьте!» Таня сложила руки умоляющим жестом. Он запутался в рукавах, потом постарался выпрямить спину. Таня, схватив с подзеркальника щетку для волос, пригладила ему волосы, седые, но по-юношески густые и пушистые. «Вылитый он! Посмотритесь же в зеркало!» «О ком вы все время говорите?» Тураева стал злить этот неведомый двойник, из-за которого Таня в упор не видела его самого. Она ответила на какой-то другой вопрос. «Уехал, и все стало безразлично. Больше 10 лет уже. И деньги, и успех, и репертуар, все. Вы точно не музыкант?» «Я занимаюсь древностями в музее». «Не в том ли, где Тигран Мамедыч?» Таня неопределенно хмыкнула. «В том». Голос Тураева упал. Слышать имя своего начальника из уст Тани ему было неприятно. А вдруг она подумает, что он такой же прохвост? «Зовет меня выступать в музее. А какой гонорар сулит?» Таня опять коротко хмыкнула, не то от удовольствия, не то от досады. Схватила ковбойскую шляпу, которую Тураев, надевая фрак, положил на стул, и нахлобучила ее Тураеву по самые уши, как сковородку. «Вот это клево!» И уже не обращая внимания на растерявшегося, обозленного, обезумевшего Тураева, с которого девица пыталась содрать фраг, куда-то исчезла, растворилась в вечернем сумраке или же была увезена одним из тех очень известных персон, о которых повествовала светская хроника.